нас мало, но мы в тельняшках. Бежали в атаку матросы, дарили врагу свое время, дарили девчонкам слезы. Нас мало, но мы в жутянках, герои сомнительных песен, знающие мир за стоп-краном вагона, где, как на войне, все еще интересней. И этот бой за безопасность вашего движения ведем без продыха до полного самосожжения, рискуя окопаться в кулуарах местных больниц. И нам в награду будут взгляды ваших загорелых лиц. И я механик половых дел, в схемах шарю по беспределу. Я люблю свое гетто, как последнюю сигарету, и пытаюсь бросить вот уже 20 лет. Нас мало, но мы рожаем, за нами идут наши дети. Играть по железным законам, вдыхать этот бумажный ветер. Нас мало, и нам остались причуды военной знати. Последний рубеж формализма, последний рубеж бюрократии. Бессменный бой за экономию людей и монет, и долгожданные по праздникам кулечки конфет, где по бумажной пороге мчится старый тепловоз, обгоняя мое время перестуком колес. Я механик половых дел, схема шарю по беспределу. Я люблю свое гетто, как последнюю сигарету, и пытаюсь бросить вот уже 20 лет, 20 лет.